Глава 9. Вот уже с полчаса Тоня старательно перетряхивала свою дорожную сумку. Только что толку. Тряси, не тряси, ничего не вытрясешь. Не в чем ей встречать Новый год. В Воронеж она ездила всего на те 2 дня, что длилась текстильная выставка, и с собой взяла лишь деловой костюм на шерстяной подкладке, теплые штаны и свитер. Надеть в дороге. Да толстый спортивный костюм, чтобы было во что переодеться в воронежском отеле, в котором Тоня планировала провести 1 ночь. Можно было и не брать этот спортивный костюм, но Тоня не любила отельных халатов, да и знала она эти провинциальные гостиницы. Отопление не отопление, и дует со всех щелей. И вчера, когда пришлось ей свернуть вот сюда, в этот сказочный с чертовщинкой отель, Тоня весьма обрадовалась тому, что костюмчик оказался у нее с собой. И на люди показаться не стыдно и удобно. Но не встречать же в нем самый главный праздник в году. Бросив взгляд на темно-коричневый деловой костюм, Тоня мотнула головой. «Нет. Ну что это за новогодний наряд?» Раздался легкий стук в дверь. «Входите, Григорий!» — крикнула Тоня. «Не помешаю?» — спросил он. «Нет», — вздохнула Тоня и принялась запихивать свои скудные одежки обратно в сумку. Григорий прошел в комнату и уселся в кресло, которое под ним охнуло. «Старое тут все какое!» — покачала головой Тоня. «Старинная», — возразил Григорий. «А значит, ценная». «Главное, чтобы эта ценная под вами не развалилась», — усмехнулась Тоня. «Не развалится. Я вроде не такой толстый». В тон ей ухмыльнулся Григорий. «Нет, вы точно не толстый, а...» Тоня хотела сказать «приятный на ощупь», но осеклась. Замужняя женщина, она всю ночь прижималась к незнакомому мужчине, а теперь еще и комплименты отвешивает его фигуре. Что о ней Григорий подумает? А сама Тоня подумала, что спать в объятиях Григория ей было приятно и будто не в новинку. Странно, но казалось, что она каждую ночь засыпала под боком у этого мужчины. И что за глупые ощущения? И ведь, что удивительно, ощущения эти относились именно к Григорию и не являлись таким фантомным воспоминанием о теле Коли, ее супруга. Коля-то был всю жизнь худым, да и не спали они вместе, во всех смыслах этого слова. С тех пор, как дочка Алиса переехала в отдельное жилье, Коля как-то незаметно съехал из супружеской спальни в дочкину бывшую комнату. Ну а про то, чтобы не просто спать вместе, а обниматься, или чем еще поприятнее заниматься, Тоня и вспомнить не могла, когда это было в последний раз. Будто все замерло между ней и мужем, покрылось сугробами и паутиной заросло. «Что это вы вещи перетряхиваете, Тоня?» — поинтересовался Григорий, все это время тихо наблюдавший, как Тоня то засунет брючный костюм в сумку, то снова вытащит. «Да вот думала, в чем Новый год встречать», — вздохнула Тоня. «Оказалось, что не в чем». «Извечная женская проблема. Нечего носить и некуда все это складывать», — широко улыбнулся Григорий. «Вам вот смешно, а мне дурно. Новый год же, а я в этом», — она указала руками на себя. «Очень недурственный домашний костюмчик, а главное, весьма вам идет», — сделал комплимент Григорий. «Да ну вас», — махнула рукой Тоня. «Мужчина он и есть мужчина». «Это звучит как комплимент, Тоня», — подмигнул ей Григорий. «Раз уж вы так переживаете за свой наряд, пойдемте со мной». Он поднялся с кресла и направился к двери. «Куда?» «Покажу вам сундук с сокровищами», — засмеялся Григорий. «Серьезно?» — ахнула Тоня. «Ну, допустим, не сундук, но вам точно понравится». Заинтригованная Тоня последовала за Григорием. Он провел ее в конец небольшого коридора, где находилась ванная. Посветив темный угол фонариком на мобильнике, Григорий выхватил в темноте еще одну дверь, которую Тоня раньше и не заметила. Григорий открыл дверь, переступил порог и, поводив по стене фонариком, дернул за какой-то шнурок. Комнату, а точнее весьма просторный чулан, осветила тусклая лампочка без абажура. «Ого!» — ахнула Тоня. Вдоль стен помещения стояли вешалки, а на них были развешаны платья и костюмы. Совершенно необыкновенные платья и костюмы. «Как в театральной гардеробной», — удивленно протянула Тоня. «Я тоже так подумал», — согласился Григорий. «Как вы узнали об этой комнате?» — посмотрела на него Тоня. «Вчера по приезде пошел в душ, да перепутал двери и влетел сюда», — объяснил Григорий. Тоня прошлась вдоль вешалок, осторожно провела подушечками пальцев по тканям. «Это все кажется не из нашего века», — сказал Григорий. «Но я уверен, вы найдете здесь новогодний наряд». «Да вы что?» — ахнула Тоня. «Это же кощунство надевать на себя такие старинные вещи. Их бы в музей текстиля или платья, или...» «Я думаю, ничего не будет с вашими платьями». Тоня аккуратно вытянула одно, темно-бордовое, с расшитым серебряной нитью подолом. «Такие в конце 19 века носили», — прошептала Тоня. «Нет», — и повесила платье на место. «Почему?» — искренне не понял Григорий. «Новый год же. Вы хотели красивое платье. Я вам целых две дюжины нашел». «Ну как я явлюсь вниз в этом? Что обо мне другие постояльцы подумают?» «А мы сейчас позовем Елену с Татьяной и узнаем их мнение», — предложил он. «Ай, правда», — обрадовалась Тоня. «Если они согласятся нарядиться, и Маша тоже, то и я не отстану». «Вот и умница», — похвалил Григорий. Тоня заметила, что над вешалками размещалась глубокая полка с какими-то круглыми, наверняка шляпными коробками. Она потянулась, решив снять одну, да так неловко, что чуть не опрокинула на себя и коробку, и вешалку с одеждой. Григорий только и успел, что одной рукой удержать Тоню от падения, ухватив ее за талию, а другой остановил накренившуюся вешалку. «Вот так», — вернул он последнюю в устойчивое положение. «Чуть все не переломала», — покраснела Тоня. Рука Григория покоилась на ее талии и, кажется, отпускать не собиралась. Тоня подняла на мужчину глаза, а он чуть наклонил голову к ней. Какой же он сильный! И какие глаза у него глубокие и добрые! «Вы невероятно красивая женщина, Тоня, и еще совсем молоденькая». Григорий смущенно улыбнулся. «Простите, не то говорю. Наверное, решите, что я старый ловелас». «Ну...» «Во-первых, я далеко не молоденькая, хоть мне и лестно это слышать. А во-вторых, вы, Григорий, уж точно не стары». «А сколько вам? Простите, женщинам не принято задавать этот вопрос». «Мне 43, и у меня уже 22-летняя дочь», — улыбнулась Тоня. «Никогда бы не дал вам больше 36», — мягко сказал Григорий. «А мне 50. Еще совсем мальчишка». И они оба рассмеялись. Григорий аккуратно заправил за ухо Тоне прядь темно-медных волос. «Пойду найду дам, чтобы они вместе с вами выбрали наряды», — тихо спросил он. Тоня кивнула. Григорий убрал руку с ее талии, и чудесный, завороживший обоих момент, рассеялся. «И почему так бывает, что с человеком, которого ты и не знаешь вовсе, чувствуется так, будто он твое собственное продолжение?» «Не иначе, как сказка», — вздохнула Тоня. «Или чертовщина».